В нижней части меморандума красовалась гербовая печать агентства, изображающая одинокий открытый глаз, парящий над словами девиза «Неусыпно бдительный». Анвин сложил лист пополам и сунул в карман пальто. Он видел, что мистер Дадден желает заполучить его назад, чтобы сохранить в качестве оправдательного документа, но не осмеливается выступить с подобной просьбой. Так будет только лучше. Анвин сможет приложить меморандум к своему рапорту. Насколько я понимаю, — обратился он к бывшему начальнику, — женщина, что сидит за моим столом и чья фамилия мне неизвестна, будет заниматься той работой, которую в течение последних 20 лет 7 месяцев и скольких-то дней выполнял я. Мистер Дадден улыбнулся и несколько раз кивнул, не назвав, однако, ее имени. Направляясь к выходу, Анвин избегал взглядов сослуживцев, особенно взгляда женщины, сидящей на его стуле. Но не смог удержаться и скользнул глазами по клетчатому пальто, что висело там, где должно было висеть его собственное. В кабинете лифта уже поджидали отправление трое тихо разговаривавших между собой мужчин в великолепных костюмах черного, зеленого и темно-синего цветов. Появление Анвина они встретили с подчеркнуто демонстративной индифферентностью. Это были настоящие детективы. И Анвину не нужно было самому быть детективом, чтобы признать сей факт. Он встал спиной к ним, а лифтер вскочил со своей трехногой табуретки и закрыл двери. «Лифт идет вверх», — торжественно объявил он. «Следующая остановка — 29-й этаж». Анвин с присущим ему скромным видом попросил доставить его на 36-й. «Надо говорить громче», — резонно заметил лифтер, постучав себя пальцем по уху. «Какой этаж вам нужен?» Трое детективов навострили уши. Анвин наклонился ниже и повторил: 36-й. Лифтер пожал плечами и повернул рычаг хода. Никто не произнес ни слова, пока стрелка указателя миновала 15-й, 16-й, 17-й этажи. Но Анвин-то отлично понимал, что детективы наблюдают за ним. Может, эти трое имеют какую-то связь с детективом Питом? Тот ведь какое-то время вел наблюдение за Анвином достаточно долго, чтобы выяснить, что тот каждое утро отправляется на центральный вокзал. И если это так, то другие тоже могли последовать его примеру. И не только в стенах офиса. Анвин чувствовал себя так, как будто недреманное око агентства все время держит его в поле своего зрения. И нет никакой возможности скрыться от этого взгляда. За ним вполне могли наблюдать и в то утро, 8 дней назад, когда он впервые обратил внимание на женщину в клетчатом пальто. Он тогда встал очень рано, оделся, позавтракал и отправился на службу, так и не сообразив, пока не проехал полпути до агентства, что большая часть города все еще спит. Продолжать поездку не имело смысла, так как пройдет еще несколько часов, прежде чем прибудет вахтер со своими ключами. В общем, Анвин остановился, испытывая определенное замешательство, пока мимо него в утреннем полумраке проезжали грузовики, развозящие по магазинам всевозможные товары. Уличные фонари, помигав, гасли у него над головой, а несколько запоздалых пьянчуг, обхватив друг друга за плечи, протащились мимо, расходясь по домам. Сейчас все произошедшее тогда казалось ему сном. Проход сквозь вращающиеся двери центрального вокзала, стаканчик кофе у буфетной стойки, график прибытий и отправлений на информационном табло рядом со справочным бюро. Он мог бы купить билет на любое из этих направлений, подумалось ему, и позволить поезду умчать его из этого города, и пускай все эти рапорты и отчеты хоть еще век скапливаются горой на его столе. Все тайны, связанные с Сайвортом, теперь казались пустыми, особенно в сравнении с делами прежних лет. Братья Рук после дела о 12 ноября залегли на дно, а Клеопатра Гринвуд сбежала из города. Что же до Еноха Хоффмана, то он посредством поистине магического трюка просто исчез. Городу все еще казалось, что само его существование немыслимо без детектива Сайворта, но Анвин уже знал правду. Сайворт был теперь просто тенью, а сам он — тенью тени. Вот так и случилось, что он оказался перед выходом на перрон номер 14 с билетом на ближайший поезд, идущий неведомо куда, не имея никаких планов насчет возвращения, и сверял свои наручные часы с показаниями 4 циферблатов над справочным бюро. Подобное поведение даже ему самому показалось бы подозрительным. Обычный клерк зачем-то встал очень рано, действует, судя по всему, исключительно по наитию, собирается уехать из города, купил билет в совершенно несуразном направлении. Какие мотивы может кое-кто из агентства усмотреть в таком поведении? Скорее всего, там уже считают его кротом или двойным агентом. Возможно, его повышение по службе вовсе не ошибка, а своего рода тест. Если так, то он докажет, что выше подозрений. Продолжаю утверждать, что это была ошибка, всего лишь ошибка. Он докажет, что намерен продолжать свою работу в качестве клерка, что ничего иного собой не представляет, он всего лишь клерк. Так или иначе, но в то утро он все же не сел в поезд и не уехал в далекую провинцию. Он остановился, увидев женщину в клетчатом пальто. Она показалась ему воплощением тайны, не разгадав которой он не сможет уехать. И пока она приезжает на вокзал каждое утро, он будет подстерегать ее и потом наблюдать за ней в надежде на то, что появится тот, кого она ждет. Такова была тайная, негласная сделка, заключенная с ней. А три детектива в лифте все еще продолжали с профессиональным интересом смотреть на него, настойчиво и внимательно, чего нельзя было не почувствовать. Он постучал зонтиком по полу и пропел себе под нос несколько тактов из песенки, услышанной как-то по радио. Но это, видимо, выглядело чересчур нарочитым, поскольку пение и постукивание зонтом по полу не входили в число его привычек. А потому он использовал свой зонт в качестве трости, то и дело налегая на него всем своим весом, а потом отпуская. Это была его глубоко укоренившаяся привычка. Но использование ее в качестве отвлекающего маневра показалось ему еще менее удачной выдумкой. Он пока не удосужился прочитать ни строчки из руководства по раскрытию преступлений, а эти детективы, вероятно, знают его наизусть и даже могли бы рационально объяснить утверждение Сэмюэля Питта, согласно которому у оперативников должны быть собственные тайны. Лифтер остановил кабину на 29-м этаже, и детективы вышли, проследовав мимо Анвина. Потом обернулись. Тот, что был в черном костюме, почесал прыщик у себя над воротником, невольно глядя на Анвина, словно именно он был причиной появления этого прыща. Господин в зеленом костюме грузно сгорбился. Взгляд его полускрытых веками глаз был мрачным и весьма неприятным. Тот, что в темно-синем костюме, стоял впереди остальных. Его усики кривой линией огибали верхнюю губу. Это совершенно неподходящая шляпа для 36-го этажа, вскользь заметил он. Остальные двое загоготали и закачали головами. Лифтер закрыл двери прямо перед лицом детектива и его злобным взглядом, и стрелка указателя снова сдвинулась с места, показывая продвижение наверх. Сверху доносилось поскрипывание подъемного механизма. Этот звук постепенно становился громче. Когда двери наконец распахнулись, из шахты лифта вырвался порыв леденящего ветра, закрутившись вокруг щиколоток Анвина, а ведь его носки все еще были мокрые. В коридоре мерцали желтоватые светильники, похожие на тюльпаны, а между ними виднелись двери, совершенно гладкие, без поперечных выступов. В противоположном его конце виднелось окно. Прямоугольник серого света, исполосованный струями дождя. 36-й, объявил лифтер. Автор меморандума Ламек указал свою должность как супервайзер. Суть ее была неведома Анвину. Однако хитросплетения служебной иерархии агентства не могли быть доверены рядовому сотруднику. Низшую категорию здесь составляли младшие клерки, находившиеся в подчинении сонмища клерков, над коими главенствовали старшие клерки, венчали эту пирамиду детективы.